Глава 24. «Я требую выдать мне деньги!» Надменный голос Кариетты звонко разнесся по всему кабинету. Даже пикси на полках встрепенулись и оторвались от привычных дел. Любопытные мордашки с интересом захлопали крылышками. «Что, прости?» Полина поморщилась от столь резкого вмешательства нимфы в ее работу. Она неспешно закрыла грозбух, данные из которого сверяла сейчас с документами. Отложила карандаш, расправила стопку листов и только после этого обратила свой взор, заявившийся в ее владение на Халке. «Простите!» — особо выделила Карри официоз в их общении. «Я собираюсь отправиться в город. Хочу прикупить новых нарядов. Мне нужны деньги». Поля смерила ее недоверчивым взглядом, пытаясь сообразить, у кого из них сегодня не в порядке с понятливостью. «А при чем тут я?» Нимфа сощурилась, уже готовая произнести гневную тираду, как из-за ее спины, прежде укрытая пышным вычурным платьем сотоварки, выглянула Жозе. «Госпожа Кариетта, я ведь говорила вам, Полина Александровна не казначей, а счетовод». «Помолчи, Зозо», — шикнула на нее зефирная красотка. Сегодня она выбрала объемное муслиновое платье с мириадами рюш и бантов. На взгляд Поли — полная безвкусица — и скорее напоминала кондитерскую выдумку, чем наряд. А учитывая, что беловолосая нимфа и так своим силуэтом дышала на ладан, то во всем этом великолепии она буквально утопала и терялась. «Даррен в отъезде, а кроме него никто к деньгам Веймаров не допущен, а вы за них как раз в ответе. Значит, и выдать мне их можете». Кажется, на взгляд нимфы все звучало весьма логично. Жаль только, что их с Полькой логика немного отличалась. «Я не выдаю никому никакие деньги», — спокойно отозвалась Полина, возвращаясь к своим бумагам. Сегодня предстояло сверить немало документов, и она надеялась закончить с ними до вечера. «Послушай-ка», — Карри склонилась к ней через стол. «Не думай, что, виляя хвостом перед Дарреном, сумеешь расположить его к себе. Просто он слишком вежлив, чтобы поставить тебя на место. А сейчас мы отправимся в сокровищницу», «И ты выдашь мне столько денег, сколько я потребую». Глаза девицы сверкнули зеленью, приобретая даже какой-то магический оттенок. Поля поежилась, ощутив пробежавший по спине холодок. Только вызван он был вовсе не трепетом или страхом, просто какое-то неприятное чувство, словно льдинка за шиворот упала. «Госпожа!» — взмолилась Жозе, но Карри лишь поморщилась, не отводя взгляд от Поли. И тут до сознания драконьего бухгалтера дошло. Эта нимфочка явно пыталась оказать на нее воздействие. Не знает бедняжка, что Полина к нему невосприимчива. Тяжело вздохнув в мыслях, девушка смирилась с тем, что со счетами сегодня не разберется. Впрочем, сроки она установила себе сама, так что за их нарушением ничего не последует. «Господин Веймар не давал распоряжений насчет выдачи вам денежных средств», произнесла она механическим голосом, сделав при этом заодно стеклянный взгляд. Карри восторженно глянула на Жозе, хотя компаньонка и не разделяла ее настроя. А вот Пичи тут же показалась на полке стеллажа рядом с Полиным столом. «Госпожа!» — начала было Пикси, но Поля ей быстро подмигнула, пока Карри не смотрела. Пичи, понимающе улыбнулась и присела на край чернильницы, сложив крылья. «Госпожа, нельзя ведь так!» Жозе тем временем пыталась вразумить компаньонку. «Ой, кому Даррен поверит? Мне, которую знает всю жизнь, или ей, работающей у него несколько недель?» «Госпожа!» Зозо осуждающе поджала губы и покачала головой. «Ой, прекрати!» Нимфа махнула на подругу рукой и снова обернулась к Поле с горящими зеленью глазами. «Перед отъездом Даррен сказал, что я могу потратить 500 золотых на новые наряды». «Вот ведь наглая засранка! 500 золотых! Это Полина зарплата за 10 месяцев! А у нее губа не дура, у этой Кариетты!» Еще одно касание холода до спины. Полька еле удержалась, чтобы не передернуть плечами. «Поэтому мы сейчас пойдем в сокровищницу, и ты дашь мне эти деньги», — настойчиво продолжила Карри. Страшно представить, что бы было, если бы у Полины не обнаружился абсолютный иммунитет к таким вот воздействиям. Что они могли заставить ее делать? Пройтись голой по городу или еще как опозорить, а то и навредить себе. Поднявшись из-за стола, Полина полезла в ящик стола, где хранила ключ от старой кладовой. Дверь в нее пряталась за одним из стеллажей и была выполнена столь искусно, что Поля сама не сразу поверила, что там всего лишь кладовка. Стараясь сохранять отрешенный вид и держать взгляд, направленным в пустоту, она медленно двинулась вдоль рядов архива. «Надеюсь, я все делаю правильно, и загипнотизированные в их мире выглядят именно так», — мелькнуло в голове. Сложнее было даже не то, что злиться или бояться, но и не рассмеяться, видя, насколько Кари о себе высокого мнения. Приблизившись к двери, украшенной резными узорами и покрытой красным лаком, Поля вставила в скважину ключ. Был, конечно, риск, что Кариэта, регулярно гостившая у Даррена, знает, куда ведет этот проход, но удача Поли все же улыбнулась. «Это что, дверь в сокровищницу?» — фыркнула нимфа. «Нет!» — ровным голосом отозвалась Поля. «Путь к короткому коридору. Прошу вас!» Она распахнула дверь. Внутри было темно.